Имя прародителей их царей – Калаксай, что означает «солнце-царь». Он олицетворял для них свет и бессмертие. Их курганы поражали археологов не только размерами. Не случайно один из них был назван золотым. Золото скифов. У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Есть некие такие общие места в истории, когда с этим металлом связан какой-то определенный народ. Ну, скажем, говорят о золоте инков, говорят о золоте ацтеков. Есть такое понятие «золото скифов». Ну, для нашей темы это представляет интерес прежде всего тем, что, ну, может быть, не столько само золото, сами скифы, а то, что именно в этом предмете для нас проявляется то особое отношение, которое сложилось в Северном Причерноморье между теми племенами, которые населяли здесь эту территорию, начиная с VII-VI века, и греками. Поскольку для того, чтобы вообще говорить о скифском золоте, мы должны четко себе представлять, что это скифское золото в большей своей степени, оно все-таки изготовлено греками. С одной стороны, можно говорить о том, что с технической точки зрения, конечно, скифское золото, прежде всего, является показателем того уровня развития ювелирного искусства, которое было у греков. С другой стороны, те сюжеты, те изображения, которые у нас встречаются, это, прежде всего, отражает тот внутренний духовный мир скифов, кочевников, который оказался понятен для греков, которые смогли воплотить это в своих творениях. И еще что как бы представляет интерес в этой теме. Само слово «золото» для многих людей уже само по себе представляет большой интерес. Почему-то именно этот, один из многих металлов, которые есть на Земле, почему-то считается воплощением богатства, и многие люди вожделеют его, и многие древние народы. Ну, если бы предмет был изготовлен из другого материала, там, из бронзы, из железа, даже высокохудожественный предмет, он почему-то не представлял бы такого большого интереса. А вот массовый слушатель или читатель, когда слышит слово «золото», уже само по себе это порождает в нем определенный интерес и значимость того, что здесь, прежде всего, из него изготовлено. Так вот. Я бы тут добавил еще одну вещь. Золото обладает свойством хорошо сохраняться. Да, ну, конечно, мы должны отметить здесь еще два очень важных момента, почему, собственно говоря, золото в истории человечества сыграло такую колоссальную роль. Просто опытным путем, конечно же, люди пришли к тому, что те металлы, которые мы называем драгоценные, они представляют интерес не потому, что они редки, а потому что они действительно очень хорошо сохраняются. Они меньше всего подвержены коррозии. И поэтому сделать вещь из такого материала, это значит, ну, если не обеспечить бессмертие, то, по крайней мере, долгий период существования. И еще один момент, который независимо возникает у многих народов по отношению к золоту. Золото практически у всех народов ассоциируется с солнцем. Вот это светило, которое у многих народов является, чаще всего занимает центральное место в пантеоне, оно находит свое земное воплощение, как это ни странно, именно в этом металле. Ну да, сакральный. Да, поэтому многие говорят о том, а мы знаем, скажем, из того же Древнего Египта, что золото прежде всего является материалом бога Ра, бога Солнца. И, повторяю, независимо у разных народов, вот блеск, цвет этого металла сопоставляется с главным небесным светилом. Геродот у скифов. По рассказам скифов, народ их моложе всех. А произошел он таким образом. Первым жителем этой еще необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена. Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей. В их царствование на скифскую землю упали с неба золотые предметы – плуг, ярмо, секира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился второй брат. И опять золото было объято пламенем. Так жар пылающего золота отогнал обоих братьев. Но когда подошел третий, младший брат, пламя погасло, и он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему. Ну, а теперь непосредственно то, что касается золота скифов. Ну, так уж случилось исторически, что именно наша страна является не только хранительницей этого скифского золота, но и по своим историческим путям развития, включив территорию, которую раньше населяли скифы, собственно говоря, это золото и добывало. Ну, скажем, если египетское золото добывали и французы, и англичане, потом, собственно говоря, египтяне, и поэтому их предметы украшают разные коллекции, то скифское золото, как правило, сосредоточено в музеях нашей страны. Ну, в основном это, конечно, в Эрмитаже, часть есть у нас в Москве. Ну, сейчас значительная коллекция находится на Украине, естественно. Ну, есть некоторые местные еще музеи, которые обладают... Ну, потом, поскольку появилась такая тенденция, некоторые вещи оставлять недалеко от того места, где они были найдены. Так вот, причем у скифского золота есть как бы тоже своя собственная судьба. Поскольку то, о чем мы с вами будем говорить, это золото, которое происходит из погребений, и это золото не то, которое находилось в быту. Скорее всего, в быту-то оно чаще всего и не встречалось. Это те предметы, которые, судя по всему, специально изготавливали для погребального обряда. Ну, по крайней мере, в реальной жизни ни оружие, сказать, ни украшения этого оружия, ни тем более одежда, усыпанная сотнями золотых бляшек, они были просто непрактичными. Поэтому все это связано, прежде всего, с погребальным обрядом скифов. Повторяю, вот для чего нужно было таким образом снаряжать человека в потусторонний мир, ну, это уже другой вопрос. Но этот погребальный обряд, он, конечно, соблюдался. И вот этот обычай богато провожать умершего на тот свет был у многих народов. И, кстати говоря, это явилось причиной, ну, скажем, не совсем достойной судьбы погребенного не только у скифов, но и у многих других народов. Поскольку золото, как мы сказали, является воплощением богатства, к сожалению, золото, которое сопровождало умершего, очень часто являлось стимулом для людей разных-разных эпох, чтобы это золото добыть. Поэтому дальше, когда мы будем уже переходить о том, как исследовались, раскапывались скифские курганы на территории Новороссии, присоединенной к России вот в конце XVIII века, ну, после войн с Турцией, да, именно это и дало толчок для исследования скифских курганов. Надо отметить, что все-таки большая часть курганов была разграблена еще в древности. К сожалению, как показывают исследования этих курганов, а вот что для скифов важно, что все-таки они понимали ту опасность, которая представляет столь большие скопления ценных вещей, поэтому курганы-то и насыпали. Ведь нормальные, вот то, что мы называем царские курганы, это же колоссальные сооружения. И вот самые крупные курганы, это, скажем, Чертамлык, Солоха, это сооружения, которые достигали высоту 20 метров. А по диаметру больше 70 метров. То есть можно вообще... Мы на одной из первых передач... Сопка. Да, мы на одной из первых передач вообще говорили о погребальном обряде. И вот Лариса рассказывала, сказать, опираясь на материал Геродота, как вот это все сооружалось. А ведь некоторые курганы, они не землей насыпались, там сооружались вот самый знаменитый курган Куляба, вот то, чего практически началось вот это исследование, он же сложен из такого безумного количества камней. То есть, в принципе, скифы создавали, так же, как и египтяне, создавая сначала пирамиды, а потом создавая гробницы, создавали всевозможные препятствия для тех людей, которые хотели посягнуть на сокровища умерших. Вообще-то у всех приличных людей обкрадывание умершего считается самым большим преступлением. Ну, одно дело ограбить живого человека там, или даже победить в сражении, это все-таки достойно. А ведь все-таки грабить мертвых, это у всех народов, да, это даже хуже мародерства. Это хуже мародерства. Вот. Оскорбление божества. Да, это оскорбление не только души умершего, и оскорбление тех богов подземного мира. И вообще-то, теоретически, на том свете вот таких людей должно было ждать очень суровое наказание. Но во все времена, во все эпохи находились люди, которые не боялись посмертного воздаяния и грабили умерших. Почему я просто об этом вспомнил? К сожалению, до нас практически не разграбленными не дошел ни один курган. Судя по всему, первые попытки ограбления происходили не сразу после совершения обряда. Почему просто об этом надо сказать? Потому что скифские курганы что из себя представляют? Ну, обычно либо это такая значительная камера, вырытая в земле, очень глубоко, и там устраивается главная погребальная камера, соседние камеры. Либо же на дневной поверхности выстраивается каменная крепида, такая вот, такое сооружение, ну, как правило, где-то метров 20 квадратных, ну, такая маленькая комната, да, где эти погребальные обряды. И, как правило, есть еще сопутствующие погребения тех людей, которые сопровождают скифского царя на тот свет. А иногда могут быть подхоранивания, то есть в том же кургане могут через некоторое время совершить дополнительные погребения и потом еще этот курган досыпать. Так почему я об этом говорю? Как правило, через некоторое время, а потолки чаще всего делали из дерева, вот эта огромная, колоссальная масса земли, которую насыпали, мы говорили, ну, так сказать, нормальные курганы, это где-то 9-10 метров, вот суперкурганы, это 20 метров. Ведь это безумная масса земли. И естественно, что со временем вот это самое покрытие, оно прогнивало, и это обрушивалось внутрь этой камеры. Это было бы хорошо, потому что именно это могло предохранить мертвого, да, от ограбления. Но когда вскрывали и находили вот эти грабительские лазы, то чаще всего, как показывает практика, их грабили тогда, когда крыши, перекрытия еще стояли. И самое главное, судя по этим грабительским лазам, люди прекрасно знали, да, где находилось это самое погребение. Ну, правда, скифы были немножко в каком-то отношении наивны. Главное погребение всегда находилось, конечно, по центру. Поэтому чаще всего грабили, конечно, центральное погребение и реже затрагивали боковые. Так вот, а есть, так сказать, случаи, когда уже проходило определенное время, и тогда либо частично обрушивалась кровля, либо обрушивалась, поэтому грабителям приходилось уже копаться во всех этих вещах. И, если не ошибаюсь, по-моему, когда раскапывали Чертомлык, и вот нашли этот грабительский лаз, и почему вообще-то хоть что-то там осталось, действительно, там вот эта обкладка горит и досталась, один грабитель все-таки был наказан за это нехорошее дело, его просто засыпало. Поэтому, естественно, конечно, тот, кто рисковал грабить мертвых, они часто и там и оставались. Там и оставались. Ну, правда, немного таких сведений, но такие сведения были. Вот. И поэтому, сказать, первая волна ограблений скифских курганов, судя по всему, относится к той же самой скифской эпохе. А вот то, что мы знаем, первые курганы, самые древние, самое интересное, это VI век. Это так называемые из литой могилы, это келермесские, так сказать, курганы. Вот. И наиболее знаменитые – это курганы IV века. Да? Так вот, это к скифской эпохе относится. Потом, слава богу, когда там уже будут происходить всякие изменения, придут новые народы, и через Северное Причерноморье будут проходить уже в эпоху поздней античности и в эпоху раннего Средневековья разнороды, это были кочевники, которые не грабили. Они, как ни странно, с очень большим уважением относились к могилам вот этих неизвестных народов. Они такие же сами, свои же курганы там и создавали. Там же ведь не только скифские, там есть курганы абсолютно разных эпох. И вообще-то, когда русские впервые туда пришли, в конце XVIII века, ведь вот это огромное, колоссальное степное пространство единственное, чем украшалось... Все в курганах было. Да, оно же не было вот такой ровной, безбрежной степи. Вот массы, сотни курганов разной величины, разных группировок являлись действительно украшением степи. Геродот у скифов. Упомянутые священные золотые предметы скифские цари тщательно охраняли и с благословением почитали их, принося ежегодно богатые жертвы. Если кто-нибудь на празднике заснет под открытым небом с этим священным золотом, то, по мнению скифов, не проживет и года. Ну и второй период, конечно, сказать, такой печальной судьбы скифских курганов, это уже вот наше время, ну, в смысле наше время, это вот 18 век, когда туда приходит Российская империя, И начинают копать. Правда, начинает копать сначала не Российская империя, сначала начинают копать простые люди. Вот. Поэтому, в принципе, как ни странно, вот наше распространение нашего государства и на юг, и на восток, в основном в 18-19 веке, вот привело к раскопкам этих самых курганов. Это просто люди копали. Люди православные, которые, в принципе, были богобоязни, но поскольку это были могилы... Не христианы, они не чувствовали никакого угрызения совести. Вот, скажем, в Южной Сибири таких людей обычно называли бугровщики. И, кстати говоря, вот первая коллекция так называемого скифского или, точнее, сибирского золота, а у нас ведь, мы же говорили на первой передаче, скифами назывались кочевые народы вплоть до Алтая, до Хакасии. Так вот, Петр I получил первую коллекцию, и то, что вот является как бы началом, ну, это кунсткамеру этого, это было от Демидова, это вот сибирское золото, да? Вот. И что там было в первой коллекции? Ну, там были, кстати говоря, ведь не в результате раскопок, а именно в результате вот этих хищнических раскопок. Там были золотые пластины, их очень часто демонстрируют. Там, судя по всему, сюжеты из каких-то местных мифологических рассказов, там всадник под деревом и так далее. Но их не так много. И это, кстати, к нашим скифам, к сожалению, имеет... Умозрительное. Да, вот такое относительное отношение, поскольку мы будем все-таки понимать под скифами тех людей, которые от Днестра до Дона. Так вот, и потом, когда здесь уже стали осваивать юг России, Крым, естественно, начались тоже раскопки вот этих самых курганов по частной инициативе. И этих людей, как правило, ну, правда, в XIX веке их стали называть счастливчики. Правда, они дожили до начала XX века, мы потом, может быть, еще вспомним о том, чего они сделали. И только лишь в 20-е, в 30-е годы их деятельность была пресечена органами государственной власти. То, что рассказал Андрей о раскопках, действительно достойно темы какого-нибудь авантюрного романа. Настолько это захватывающе. Если бы результаты не были столь печальны, и не только для науки. Действительно, степь скифская, как мы уже говорили, которая вот простиралась там вплоть до Монголии, вот имела такой очень характерный пейзаж. То есть все было в курганах. И курганы там были, как уже Андрей сказал, не только скифские. Самые древние курганы – это еще медный век, 3-е тысячелетие до нашей эры. И самые поздние – это уже период 13-15 век, это монголо-татарские. Разные были курганы, вот действительно такие очень большие мега-курганы. Были совсем небольшие, там были практически неотличимы, вот, сравнены с землей. Очень многое зависело от того, кого хоронили, то есть от статуса, от богатства и так далее. Царские курганы было нельзя не заметить. Были курганы знати, ну, курганы простых людей, там, детей, там, рядовых общинников. Очень часто были просто ямными. То есть человека погребали где-то на глубине 50-70 сантиметров, либо сверху засыпали землей, либо делали такой деревянный настил, там устраивалась какая-то тризна, и все это сжигалось. Все то, что сгорело, оно просто падало в могилу. А вот курганы катакомбного типа, это глубина там 5-7 метров. Это там вырубалось чуть ли не в скальной породе, поддерживалось столбами, то есть бревнами. Причем эти бревна обшивались досками, обтягивались тканями. Делался деревянный настил, который белился, а потом покрывался краской. И такие вот мегакурганы имели до 10 комнат внутри. То есть главная комната, в которой был похоронен царь с царицей, были комнаты слуг, сокровищница, перед которой нередко просто убивали собаку, которая должна была охранять эти сокровища. Телохранители были погребены, и лошади, как мы уже говорили, да, это обязательный обряд. Да. Вот. А вот на этих вот красивых стенах, которые, можно сказать, чуть ли не гобеленами были завешаны, вбивались крюки, на которых висели роскошные наряды, гориты, луки. В общем, все то, что человеку пригодится вот в той жизни. Естественно, они грабились. Вот. Скифы прекрасно знали о том, что как бы ни была сильна вера, все равно люди не остановятся перед вот этой вот жаждой золота. Поэтому, зная об этом, помимо основной сокровищницы, делали тайники. Тем не менее, почему-то грабители всегда точно определяли, где эти тайники можно искать, за какими панелями или под каким полом. Так вот, самыми древними курганами, которые являются как бы эталонными для скифской архаики, являются Мельгуновский клад и Келермесский. Келермесский, там была просто вот цепь таких курганов. Они находятся в Краснодарском крае, севернее Майкопа. И приблизительно где-то на рубеже 7-6 века до нашей эры относят их. Так вот, они были найдены при очень интересных обстоятельствах. Действительно, это приключенческий роман. Найдены они были совершенно случайно неким горным инженером Шульцем. Это был обрусевший немец, который вот в результате вот своей профессиональной деятельности совершенно случайно наткнулся на эти курганы и начал копать. В общем-то, аферист и мошенник, по большому счету. Вот, а тем не менее, первооткрыватель. Так вот, когда он... Это 1903-1904 год. Да, самое-самое начало. Вот. Дело в том, что этим человеком владели две страсти. С одной стороны, он хотел прославиться на ниве российской археологии, а с другой стороны, у него были очень такие серьезные меркантильные соображения. И он начал забрасывать центр своими якобы отчетами, где там были какие-то приписки, в общем-то, очень много всяких вот неточностей, где должен был, в общем, показать, насколько... Он посылал даже царю какие-то находки. Надо сказать, что местные власти относились к нему настороженно, относился к нему настороженно атаман местного казачьего войска. Вот, они подозревали его в нечистоплотности. В принципе, правильно. Раскопки он вел варварски. То есть, во-первых, он делал траншеи, ну, тогда, в принципе, все траншеи... К сожалению, так. Но он искал по принципу, вот, как говорится, цацки найти, вот, красивые какие-то очень яркие вещи, а вот все остальное, то есть непосредственно погребение, массовый материал, керамика, погребение лошадей, он просто бросал и уходил. Дальше туда приходили селяне, и это все, так сказать, переворачивали. Находили то, что там Шульц не находил, продавали там за 3 рубля каким-то скупщикам. Очень много вещей было разграблено, при том, что келермесские курганы были разграблены еще в скифский период. Вот. А основной целью, значит, вот этого авантюриста, яркого авантюриста, который начал вот эти раскопки, было, вот, как бы сейчас сказать современным языком, развести государство на деньги. Почему? Он писал в отчетах, что все это он нашел на территории поместья какой-то там. Местные помещицы, это значит, что если земля частная, то государство обязано покрыть вот эти расходы, естественно, выкупить за свой счет все то, что вот он там нашел. Правда, сейчас хочу только подчеркнуть, еще в XIX веке сложилась практика, поскольку земля частная, владелец имеет право на получение найденных определенной части. Хочет, может продать это государству, а может и не продавать. Вот это дело. Это право частной собственности. В любом случае государство, если хотело, оно должно было заплатить. За хорошие деньги. За хорошие деньги. И вот он таким образом это все посылал. В общем, даже как-то смутил Николая II, который на этой Неве вроде как послал ему персень, усыпанный бриллиантами и рубинами. Правда, он до него не дошел, потому что стали возникать жалобы. Вот. Так оказалось, что копал он на территории Донского казачества, то есть местного казачества. И, естественно, это государственная земля, и государству это и так, в общем-то, первоначально все принадлежало. Это было первое мошенничество. Кроме того, Шульц на пару со своим сыном, ну, наиболее ценные вещи он присваивал, остальные переплавлял в золотые слитки и продавал. А это, простите, килограммы золота. Да. Мощно он там. Чудовищно. Мощно, да. Но, как говорят, жадность фрая разгубила, потому что он уже под чужим именем начал появляться в других городах. В частности, в Ростове. Да. И начал предлагать ювелирам местным, часовщикам и скупщикам вот явные вещи из курганов. Но при этом он ставил условие, что он отдаст их тогда, если это все будет переплавлено в слитки. Слава богу, нашлись честные скупщики, которые сообщили властям. И тогда граф Бобринский, о котором мы еще поговорим, который возглавлял археологическую комиссию императорскую, он направил археолога Веселовского, чтобы на месте это все проверить. Да, давайте только еще уточним. Вот здесь вот Лариса упомянула археологическую комиссию. В середине XIX века возникло специальное государственное учреждение, которое стало давать открытые листы. Да. То есть разрешение на ведение раскопок. Кстати, у Шульца был открытый лист. Вот, потому что он каким-то образом сумел очаровать и Бобринского. Вот, Веселовский приехал, посмотрел все это на месте, вот, ознакомился с показаниями. И многие вещи, когда он его просто за горло взял, тот нагло просто отвел глаза и сказал, что во время какой-то там аварии это все погибло. На самом деле это были изображения каких-то собачек там. Вот, это, в общем, современного изготовления. Он ответил очень короткой телеграммой, сознался, запятая, лист отобран. Вот. Тем не менее, тот продолжал писать прошение, встал в позу обиженной невинности. Он писал и Александре Федоровне, и Николаю II. Естественно, никакой персни он не получил, но награбил очень-очень хорошо, причем варварски. И, соответственно, на этом ведь поживились очень многие нечистоплотные люди, потом же, в общем-то, и крестьяне много чего там понатаскали. Да, потому что... Допустим, там обрушивались какие-то там перекрытия. Ночью они приходят, поднимают пол, прекрасно зная, где там, так сказать, самое ценное было сохранено. И поэтому, к сожалению, несмотря на то, что вот осталось вроде бы немало, 9 тысяч вещей, они сейчас находятся в запасниках Эрмитажа, но, к сожалению, это вот, в общем-то, мизер. Мы можем только... представлять, сколько погибло. Ну, понятно, что это были вещи очень высокохудожественные. Веселовский, который там продолжал эти раскопки, ну, к сожалению, в общем-то, многих вещей не сделал. То есть он не снял план, не описал, что было до того, как он пришел, и что было после того. Поэтому где-то 80-90-е годы уже прошлого века экспедиция на базе Эрмитажа вот это все дорасследовала. Именно из келерменских курганов происходит знаменитая пантера. Это как раз один из символов... Когтистая, вот символов вот этого звериного стиля. Это достаточно большое изображение. Вот есть два знаменитых изображения оленя. Вот, и вот пантера. Это, судя по всему, украшение центра щита. И знаменитые ножны, ну, так сказать, обкладка, золотая обкладка ножен... меча. И почему просто это тоже для нас важно? Недаром мы начали вроде бы с тех курганов, которые раскапывались уже в начале 20 века. Но келлермесские курганы и самый первый курган, вот то, что вот Лариса упомянула, как Мельгуновский клад, ну, считается, что это раскрыли какой-то курган, который назывался Литым. До сих пор его место потом найти не могут, это правобережье Днепра. Так вот, в этих двух курганах нашли одинаковые обкладки вот этого ножен меча. Это как раз VI век, и для нас это важно, что это изображения, в которых очень явно проступают передневосточное влияние. Там вот эти изображения всяких мифологических существ, которые явно скифы заимствовали во время своих походов на восток. Мы в первой передаче говорили об этом, в VII веке. Интересно еще вот в этих курганах в том, что они полностью подтверждали данные Геродота. Uh-huh. Во-первых, это вот роскошное погребение, золота очень много. Uh-huh. А во-вторых, это, как мы уже говорили, погребение и слуг, и лошадей. Лошадей там было очень много. Там больше 20 в каждом кургане было погребено лошадей. Они по-разному были похоронены. Одни лежали, поджав ноги, на животе, другие на боку. Конюхи с ними там рядом лежали. То есть совершенно точно идет вот этот следы вот этого культа коня. А конь, как мы знаем, с одной стороны, это животное, священное животное бога солнца, потому что на колеснице, на повозке солнце выезжает на небо. А с другой стороны, конь связан с нижним миром, потому что на коне душа мертвого уходит туда, к богам нижнего мира. Еще один момент. Вот мы говорили об очень интересном обычае поклонения мечу, когда привозились там до сотни повозок этого хвороста, ставили такие что-то вроде жертвенников очень высоких, утрамбовывались, и наверху ставился вот этот меч, который был воплощением бога войны, и которому приносили человеческие жертвы, то есть вот пленных, и поливали его еще кровью. Вот это тоже подтвердилось, потому что в этих курганах были найдены, что называется, оружие в рабочем состоянии, то есть воткнутые пики, копья, дротики, мечи. Возможно, воткнутые в скелеты. Вокруг, да. То есть, возможно, это как бы был своего рода оберег от того, чтобы не грабили. От того, чтобы защитить от каких-то злых духов умершего. Ну и с третьей стороны, возможно, они были вот так вот воткнуты для того, чтобы убийца вот этих вот усопших потом, в конце концов, так сказать, магическим путем, он, значит, понес за это наказание. То есть получается, что уже тогда вот самые древние курганы подтверждали данные греческих историков, в общем-то, и не только греческих. Вот это вот очень интересный момент. Теперь мы немножко затронули такую интересную фигуру, интересную личность, как графа Бобринского. Когда мы рассказывали об амазонках, то говорили, что вот как раз граф Бобринский был первым археологом-любителем, который обратил внимание на то, что большинство вот скелетов с оружием были женские. Вот, граф Алексей Александрович Бобринский был крупным землевладельцем, сахарозаводчиком, политическим деятелем. Он был депутатом Третьей Думы от Киевской губернии, представлял фракцию правых и во всем поддерживал Столыпина. Он был предводителем Совета Объединенного Дворянства, потом он стал членом Госсовета, где-то в 1886 году возглавил вот эту вот археологическую комиссию, то есть, которая занималась тем, что выдавала вот чистые листы. Сам он тоже копал, и в основном он копал на юге России, то есть в Керчи, и в Киевской губернии. В общем, и насколько все успешно? Успешно копал, успешно. То есть несколько томов опубликовано его раскопок. Копал тщательно, хотя все-таки он, так скажем, был не профессионалом в этой области. То есть вот мы можем сказать о том, что уже где-то так с конца 18 века, в 19-м и в начале 20-го года активизировалась вот эта вот работа по раскопкам. Но потом, после революции, Бобринский в 19-м году эмигрировал, как и очень многие. Вот и ростовцев приблизительно в это же время, Михаил Иванович, который занимался... Да, и не вернулся из зоны. Вот, остался работать в различных университетах Америки. Вот, совершенно блестящий историк, который потом писал только по-английски, и оставил много работ, в том числе «Эллинство и иранство на юге России», «Боспор и Скифия». Вот, ну вот, так сказать, мы этих людей как бы потеряли. Потом пошли 20-30-е годы, и вот эта вот революция, гражданская война, эпоха безвремения. А дальше уже, как говорится, современность пошла. И то, о чем говорил Андрей, грабили всегда, грабят сейчас, грабили в эпоху нашей последней революции в 90-х, тем более, что это все и было... И все еще есть чего пограбить. Да, да. Так вот о чем и речь, что я недаром начал с того, что вообще-то начали грабить еще в скифское время. Вот. Начали, потом возобновили с 18 века. И вот всплеск, конечно, ограблений пришелся на 90-е годы. Сейчас это большая часть... 20 века. 20-го века. Когда Украина стала самостоятельной. Да, и, конечно, вот страшные потери. Понимаете, вот, к сожалению, мы вернулись вот к какому-то странному периоду, когда вот государство ни российское, ни украинское практически не субсидирует раскопок. Естественно, это... служат стимулом для частной инициативы. Черные копатели. Причем они гордятся еще тем, что они это делают. Вот. Просто я знаю еще, многие клады в это время были монетные найдены. И единственное, что остается ученым в это время, хотя бы регистрировать находки. К сожалению, большая часть найденного переправляется, естественно, за рубеж. Напрямую. Вот, поскольку основной смысл-то, естественно, это получение денег. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что, в принципе, ну, пускай даже вещи не у нас, ну, пускай где-то еще находятся, но вот то, что мы видели на примере Шульца, когда есть вещи, но нет документации. Фактически большая часть исторической информации, она теряется. И вещь беспаспортная, она фактически... Не атрибутируется. Она не атрибутируется. И историки очень много теряют полезной информации. Поэтому все эти черные копатели, они вредители. Вот. И что те, которые клады. А ведь большая часть из них проходит через Москву. Поэтому в основном-то специалисты и знают, что происходит. Но хотя бы знают об этом. В 1971 году, ну, это во времена Советского Союза, как раз велись раскопки так называемой толстой могилы. А почему толстая? Это просто такое прозвали. Так вот, камеру-то ограбили, хорошо ограбили царскую. Но в Дромосе, где никогда не бросают ценные вещи, приблизительно в 30 сантиметрах от входа в погребение нашли пектораль. Чего она там делает? Она не должна была быть там. Надо объяснить, что такое. Да, пектораль – это такое нагрудное украшение. Нагрудное украшение. Которое носят, можно сказать, ожерелье, то есть там плоско лежащее. Обычно там вот какие-то есть мифологические изображения, то есть в 2-3 ряда. Она лежит плоско, так же вот, как гривна, да. Вот она может быть с камнями. Вот там были изображены сцены из скифской жизни. Постоянно скиф доит кобылу. Да, скиф занимается тем, что он дрессирует лошадь. Да. Там просто четыре золотых жгутика, сразу забегая вперед, даже с точки зрения, поскольку почему-то люди любят спрашивать, а вот какой вес, чистого золота? 1 килограмм 150 грамм. Это, по-моему, самая тяжелая вообще золотая вещь, которая нам известна. Ну, как единая вес. Так вот, там четыре... золотых жгутика, и между этими жгутиками располагаются три фриза. Вот. Средний фриз – это там всякие цветы, там какие-то… Там, орнаментальные мотивы. Ну да, орнаментальные мотивы. Нижний, очень интересный фриз – это вот обычное то, что для скифского искусства – это сцены терзания. Это когда всякие там грифы там пожирают там каких-то оленей, быков там и так далее. Ну, считается, это есть как бы олицетворение… жизни как таковой, смерть одних, есть жизнь других. Ну, повторяю, можно по-разному это интерпретировать. И самое главное, это вот верхний фриз, то, о чем говорила Лариса, прямо по центру, там есть сюжет, который, ну, по-разному как бы интерпретирует. Там два скифа растягивают рубашку из овечьей шкуры, да. Одни говорят, ее растягивают, другие говорят, шьют это. Ну, это какой-то очень глубокий символ. И, повторяю, есть много разных интерпретаций этого символа. И дальше вот то, что говорила Лариса. Там есть, значит, скиф, который там дует и в амфорку сливает это самое молоко. Есть там пасущаяся лошадь жеребенка, по-моему, там жеребенок там пьет это самое молоко. Но самое главное, что не вес, конечно, впечатляет, а это настолько тонкая, настолько изумительная работа. Причем еще раз вот я хочу вернуться к тому, с чего я начал. Вот мы говорим скифское золото, скифское золото. Но все признают, что это, конечно же, произведение греческой работы. И вот мы, может быть, еще, если успеем, опять вернемся вот к называемым горитам знаменитым. Вот есть гориты с изображением сцены, связанные с Троянской войной, да? В скифских курганах. Тут надо пояснить, опять же, что такое горит. А, горит, ну, горит – это чехол для лука, да. Так вот, мы чуть позже к этому вернемся, а пока вот об этой пекторали. Понимаете, это сделано, несомненно, греками, но… На заказ. На заказ, да. Но сюжет и та символика, которая заключена в этой пекторали, это сугубо скифская. И вот если мы будем вспоминать всякие другие вещи, знаменитую вазу из чертамлыка, которая изображена вот на этой книжке, или знаменитые сосуды из электры, из кулябы и других погребениях, где изображены скифы, ну, как говорят, мифологической. Понимаете, сделано греками, но это прежде всего с учетом менталитета скифов. Это то, что читалось скифами. Поэтому, хотя, повторяю, наш... Передачи посвящены Греции. Чего мы, собственно говоря, о скифах-то все время говорим? Вот Северное Причерноморье – это было той зоной, хотя не единственной зоной, которая очень характеризует греков как народ, древних греков. В любое место, куда они не просто приходили как культур-трегеры, как какие-нибудь там англичане, там французы, которые просвещали и уничтожали местные отсталые племена, они прежде всего проникались духом и жизнью того народа, с которым им приходилось жить дальше веками. Они не уничтожали, они не могли уничтожить скифов, это было нереально. Поэтому со скифами они могли воевать, они могли торговать, но самое главное, они жили. И жили не просто физически, не просто торговали. Они проникались духом того народа, с которым им приходилось жить. Поэтому скифское золото – это прежде всего свидетельство того, как греки могли проникнуть в ту духовную жизнь, в те религиозные представления того народа, с которым им действительно приходилось общаться. Что касается греческо-скифского золота, мне кажется, что греки не только изучали местную культуру, религию, обычаи, но, скорее всего, приходил скиф и говорил, вот мне, пожалуйста, такую картинку, такую и сякую. Да. Потому что маркетинговые исследования, наверное, греки вели, но угадать точно, что желает тот или иной заказчик, было весьма сложно. Нет, я согласен, что сюжет заказывал заказчик. Тем более, это дорогая вещь. Очень дорогая. Это не каждый закажет. Но Заказчик скиф не мог сказать, что конкретно изобразить, как изобразить. Он не мог этого сделать. Почему? Он изображал сюжет. Что изобразить, но никак. Но никак. Мы видим, что эти вещи находятся в скифских погребениях. То есть они воспринимаются не как чужая вещь. Повторяю, скифское, так называемое, или греко-скифское золото, не встретится в Южной Италии, не встретится в Южной Галлии, оно не встретится в Греции. Во-первых, это делали не греческие мастера Греции, Балканской Греции или Малазийской Греции. Это делали те люди, и сейчас считают, что это мастера все-таки Пантикопеи, конечно же, которые, повторяю, понимали менталитет. Да, заказчик приходит, да, естественно, он говорит, что изображать. Но чтобы изобразить, нужно хотя бы немножко мыслить, думать, а самое главное, понимать символы. Изображение — это не есть просто мультик. Это прежде всего очень глубокая символическая картина. Ведь иначе бы эти вещи не попали... Они не использовались в повседневной жизни. Они создавались специально для мертвых. Ну вот эта ваза, она создавалась специально для захоронения или все-таки... Это чертомлыкская ваза. Да. Она вроде бы как даже вот у царицы в руках должна была быть. Да. Так вот, ну, кстати говоря, именно в чертомлыке-то этот самый завалило. Так вот, эта ваза, понимаете, здесь очень сложно. Дело в том, что, с одной стороны, эта ваза очень функциональна. Ну, во-первых, это серебряная ваза, она, так сказать, покрыта в некоторых местах позолотой. Дело в том, что в нижней части этой вазы там есть три таких головки. Там, по-моему, два льва и одна головка пегаса. Значит, эта ваза вообще-то для вина. Туда наливается вино, а в головках вставлены ситечки. Ситечки, они для того, чтобы осадок. Ну да, вот то, что находится в вине, чтобы это задерживать. Поэтому, с одной стороны, повторяю, эта ваза очень функциональна. Скорее всего, она, вероятно, использует. Ну, извиняюсь, в погребениях явно были, например, вот золотые гривны, которые носили, это явно они носили и при жизни, да? Вот. Может быть, эта ваза была, в жизни использована для, а потом погребена вместе с царем. Кстати говоря, многие вещи, они настолько были связаны с конкретной личностью человека, но с данной личностью человека. Они должны были уйти вместе с человеком. Они, вот некоторые вещи передаются из поколения в поколение. А вот некоторые вещи, они связаны с данным человеком. Они должны уйти туда. Так вот, ну а мы с вами говорили, скажем, уже упоминали обкладку ножен для меча, которые были в Келлермесе или в так называемом Мельгуновском граде. От мечей что-то осталось или металл истлял полностью? Да нет, там, по-моему, от мечей-то и нет. Там нашли, там в основном пишут именно... Понимаете, там осталась рукоятка от меча, но она обложена тоже золотом. Вот. Понимаете, железо вообще плохо сохраняется. Кстати, мы не упоминали, во всех погребениях, в том же самом Горите, мы же говорили, это для лука, безумное количество стрел. А поскольку, как ни странно, это уже железный век, но они стрелы предпочитали делать из бронзы, бронза лучше сохраняется. Поэтому там эти стрелы сотнями. Ну, в смысле, стрел нет, наконечники эти самые. Поскольку если хорошие раскопки, ну, в смысле, не грабленные, да, они так и лежат, вот как бы так, как они вложены туда. Так вот, опять возвращаемся к проблеме вот этого горита, да. Чем для нас интересен этот самый горит, который изображает вот вместилище для лука. Понимаете, вот только что мы говорили о том, что вот на различных предметах изображены сцены из скифской жизни. А здесь, в четырех курганах скифских, так называемых царей, найдены абсолютно одинаковые гориты, ну, точнее говоря, золотые обкладки этих горитов, оттиснутые в одной и той же матрице, вот, с абсолютно греческим сюжетом. Там сюжет, причем, повторяю, это Троянская война, даже не столько Троянская, сколько Троянский цикл, поскольку там связано с Ахиллом. Это вот эпизод, когда Ахилла там учат стрелять из лука, потом, когда Ахилл юношей скрывается среди дочерей одного из царей, с тем, чтобы его там Фетида пыталась спасти, чтобы на Троянскую войну, и там Одиссей, по-моему, даже говорили, как да. по-моему, на одной из передач, да. как он все-таки... Переодевшись девушкой. Снова. Да, да, да. Когда косил он... от армии. Да, да, да, вот косил от армии. Вот, но там, значит, они спровоцировали как бы нападение, и Ахилл, естественно... Как... Схватился за меч. За меч, да. И там уже дочка... Вот одна из дочерей местного царя, да, которая... Да, вот эта дочка Ликомеда, она и родила Неоптолема, которая обеспечила победу греков. И там уже, да, и там уже есть этот самый ребенок. И потом сцены, связанные с эпизодами из Илиады. И самая последняя сцена, это когда Фетида, как считается, уносит урну с прахом. Повторяю, ничего... Ахилла, да. Ничего скифского абсолютно нет. Но у четырех царей этот самый сюжет. Здесь уже есть как бы другое вот, явление в взаимоотношении греков и скифов. О легендах, о происхождении скифов. Вот явно вот те легенды, которые пересказывают, мифы, которые пересказывает Геродот о происхождении скифов от Геракла, и вот многие видят это изображение, недаром того же Геродота встречаются как родоначальник и грек Геракл, и местный Таргитай, да? То есть, скорее всего, происходит вот совпадение этих образов. А Ахилл так уж случилось, мы очень хорошо об этом знаем. Распространенный культ Ахилла был ведь не в Греции, а именно в Северном Причерноморье. Судя по всему, он очень хорошо каким-то образом наложился на какое-то местное божество. И опять-таки мы говорили на одной из первых передач, был и есть знаменитый остров Левка, Белый остров, куда греки говорили. Фетида перенесла не урну с прахом, а самого Ахилла. Вот, и где многие, кроме Ахилла, там пребывали герои Троянской войны. А в реальности, это Лариса рассказывала на одной из предыдущих передач, был знаменитый храм Ахилла, и куда многие-многие из разных греческих полисов приезжали, поклонялись. И мы вспоминали этот храм в связи с амазонками, поскольку амазонки пытались ограбить, это для них очень плохо кончилось. Вот, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, не тяжестью, не своим весом для нас дорого скифское золото. Да. А скифское золото оказалось, в силу того, что оно сохранилось, в силу, может быть, отношения к нему и древних, и современных людей, одним из наиболее ярких показателей того, что происходило у нас в Северном Причерноморье. Как могут жить и сосуществовать два абсолютно разных народа? Греки, обладающие своим образом жизни, своей религией, создавшие гражданскую общину. И вот эти самые, вроде бы... Кочевники. С одной стороны, мы говорили тоже на первой передаче, это и счастливые, не корыстолюбивые народы, а с другой стороны, варвары. Золотишко-то все-таки любили. Да. А золото... Символ власти. Символ власти. И религиозной власти символ, у царских скифов. Да, символ религиозных отношений, поскольку, повторяю, это то, что сопровождает умершего. Скифянки вообще не обязательно царского или знатного рода, они были щеголихи и любили одеться, и использовали косметику, в частности румяна, благовония. Использовали такое украшение для прически, которое называлось стлингида. Это как бы прообраз нынешнего ободка, который такая золотая пластинка, имитирующая расчесанный на прямой пробор волос. Сзади, на затылке, за ушами это скреплялось все шнурками. Потом одевалась диадема. Сверху диадемы золотые ленты. Одежда была расшита золотом. Все 10 пальцев были в перстнях золотых. Да. Золотые браслеты на ногах. Гривна, естественно, золотая. То есть это была, конечно, совершенно роскошная вещь. Но самое главное, что было у этой царицы... это были знаменитые... Это подвески. Да, ну или как височные украшения. Да, они называют. Как-то прикреплялись, судя по всему... Вот это было... помимо того, что еще серьги да, были. И серьги мощные, были, да. Там, в несколько рядов. Вот эти вот... как бы височные украшения, да. Они были в виде таких вот дисков, на которых была изображена голова Афины. Это была точная копия, точная копия статуи Афины Партенос, которая украшала Парфенон. Да, это работа Фидия. Вот она была там. То есть вот можно просто нужно сказать, сколько... что это лучше. Но поскольку у нас, к сожалению, от этой статуи ничего не осталось, вот это есть несколько всего лишь как бы изображений, которые считаются напоминают. Ну, конечно, они тиражировались в так называемых афинских монетах нового стиля, но это со второго века. Это же середина или ну само погребение датируется последней 3-4 века. То есть это наиболее близко вот к эпохе создания. Это настолько изумительное вот изображение головы Афины. Шлема Афины со сфинксом, с пегасиками по бокам. Так что это, конечно, считается одним из шедевров греческого ювелирного искусства. Время наше подходит к концу. Со скифским золотом нам надо завершать, а со скифами прощаться. Да. Буквально по несколько слов в заключение. Северное Причерноморье, да и другие регионы мира – это же не только то место, где находятся современные люди и находятся современные государства. Это прежде всего зона, где происходили многочисленные человеческие контакты. Поэтому прежде всего то, чего нас учит скифское золото, что возможно взаимопонимание между людьми разных цивилизаций. И главное, чтобы эти просто контакты носили позитивный характер. Они бывали предметом споров и войн. В Скифии довольно поздно сложилось стабильное государственное образование. Да. Но вот этот вот дух, он как-то вот через века прошел и воплотился уже в 17-19 веках в лице Российской империи. И вот даже вот эта вот тирания спартакидов, которая возникла там в 438-37 да. годах, она по своей двуликости, она предвосхитила вот, ну скажем так, вот форму власти, которая сложилась уже в 9-20 веках, то есть Русь, Россия и так далее. Вот через всю историю вот на этой территории Скифии до сегодняшнего дня красной нитью идет вот эта вот преемственность. Ведь мы же говорили, когда Россию русских называли скифами, и это ведь не случайно. Вот даже мы говорили о тактике во время того, когда скифы начинали заманивать персов, да, потом вели какие-то партизанские войны, скифам нечего было терять. Они у себя дома, у них домов нет, они на повозках туда-сюда передвигаются. Но та же самая тактика, она проявилась в 1812 году. Государство есть храмы, есть дворцы, есть дома. Логика также. С потерей Москвы не потеряна Россия. Сожгли, ушли, и все те же самые, в общем-то, приемы, которые были у скифов. То есть вот эти партизанские войны. Именно там, на европейской части Скифии, вот, в общем-то, и зародились вот эти вот традиции. Да, и еще там копать, не перекопать. На этой оптимистической ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю моих гостей за участие. Со скифами мы прощаемся. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.